21 час 11 минут. В городок Гурск прибыли вертолетом, приземлившимся на детскую футбольную площадку под проливным дождем. Три машины доставили всех к маленькой гостинице, где прибывшим было дано 20 минут, чтобы отнести вещи в номер и привести себя в порядок. Сел и заняли номер по соседству с двухкомнатным номером, выделенным Энди и Насте. Энди услышал, как Кузу и Хендер пререкаются на языке своего племени вперемешку с английским. Им дали номер на двоих, а это было ошибкой. Но как ни старался Энди, в маленькой гостинице разместиться иначе не удалось. 20 минут спустя Селы и люди встретились на первом этаже в небольшой столовой, где к ним присоединились казахстанские чиновники и мужчина, который представился как Гелий Соколов. Именно он должен был стать их проводником в подземном городе. «Как же ваше правительство могло позволить террористам захватить город?» — бестактно спросил Энди у чиновников. К ужасу казахстанцев на вопрос Энди ответил Гелий Соколов. «Правительство Казахстана продало город Победоград Максиму Драголовичу за 380 тысяч американских долларов в 2001 году. Перевод денег был осуществлен абсолютно легально. Он не террорист. Мы продали лицензию на использование бесхозного имущества компании, которая заявила о намерениях собрать в подземном городе всю сталь», процедил сквозь зубы один из чиновников. Он сердито загасил сигарету в пепельнице и зыркнул на Гелия. «Спорить не стану», — сказал тот, зажмурился и махнул рукой. «Ну что ж, похоже, по этой сделке кое-кто отхватил целый город, а не только сталь», — заметил Энди. «В этом нет ничего необычного», — сказала Настя. «Многие подземные сооружения времен Холодной войны были проданы по низким договорным ценам местным властям. И этими подземными сооружениями мало кто пользуется в итоге. В Москве подземелий так много, и они настолько засекречены, что некоторые люди даже там живут, в таких местах, о которых властям ничего не известно. Возникла целая субкультура из людей, посвятивших себя исследованию российских подземелий и составлению их карт. Но я с таким народом ничего общего не имею». «Ясное дело», — ухмыльнулся Дима, — «это же нелегально». Казахстанский чиновник добавил, «в шахту остался только один вход. Все остальные мы уже запечатали, заложили бетоном и взрывчаткой, включая и все отверстия вентиляционных колодцев на горе Казар». «Вы уверены?» — спросил Энди. «Мы уверены. И собирались запечатать и последний вход, пока нам не сообщили, что мы обязаны впустить под землю вашу команду. Мы это сделаем, но при одном условии. Вы будете должны установить взрывные устройства с таймерами в железнодорожном туннеле, который уходит на запад из города. Судя по всему, о протяженности этого туннеля не знает никто. У нас будет 8 часов со времени входа на выполнение задания, прежде чем мы запечатаем вход. Это ясно?» Русские переглянулись, американцы тоже. «Хорошо», — сказал Джексон, подняв стакан с теплым пивом и сделав глоток. «Как я понимаю, мы свободны?» «Хорошо», — кивнул Феррелл. «Спасибо за гостеприимство. Пожалуй, нам всем надо немного поспать. Встретимся здесь в 5:00. Сладких снов!» «И чтобы клопы не кусали», — с усмешкой добавил Абрамс.